Регина Грёз. Русский вид. Медведь. Часть первая. Медведь. Пролог. Три души во мне. Три зверя. Рысь, медведь да серый волк. Разбрелись по темным дебрям, отыскать во мраке толк, только толку что-то мало. Вот и мечутся они, вечно попадая в западни. Трофим, боги мои боги. Август 1941 год. Оккупированная немецкими войсками территория СССР. Ржевский лагерь советских военнопленных. Опергруппенфюрер секретного подразделения СС Густав Шульце с явным удовлетворением рассматривал стоящих перед ним пятерых русских солдат. Они были полностью раздеты, у двоих руки связаны за спиной. Особого внимания Шульце заслужил крайний справа. Высокий молодой мужчина крепкого телосложения. Во взгляде его темно-карих глаз, обращенных к немцу, сквозила непримиримая ярость. Офицер приподнял уголки тонких губ в усмешке, повернулся к стоящему чуть поодаль гауптштурмфюреру фон Дайзу. «Ну что, Франц, до сих пор считаешь русских свиньями? Этот справа, пожалуй, больше похож на медведя. На сей раз Крафт точно будет доволен. Две недели голода и побоев, они еще держатся на ногах. Пора доставить их в Айсбах. Возможно, кому-то из партии повезет выжить после экспериментов». Холеное лицо фон Драйза презрительно искривилось. «Не смеши меня. Ты действительно веришь в то, что можно сделать их полезнее путем манипуляций со звериной кровью? Они и так низшая раса». «Дело не только в крови, мой друг. Аненербе не стал бы тратить время на ерунду. Исследование курирует сам Гиммлер, выделены немалые средства, и с нами же Крафт, гений современной генетики. Конечно, мы с тобой имеем лишь малую часть информации, кругом завеса тайны, и все же я свято верю в проект. Правда, требуется хороший материал, но в нем, как видишь, нет недостатка». «Ах, Франц! Мы стоим на пороге искусственного создания живой единицы нового вида. Крафт обозначил его как русский вид. Мы войдем в историю». Шульце холодно рассмеялся, глядя на цепь недавно построенных бараков для прибывающих пленных солдат. «Подопытных крыс так много. Совсем скоро лаборатории Крафта разместятся в Москве. Мы будем там самое большее через полтора месяца. Русские слабы духом, Франц. Они умеют только сдаваться. Качественно использовать славянскую расу можно, лишь скрестив с животными, над чем сейчас и работает великий доктор». «Ты же знаешь, Крафт очень придирчив. Ему нужны особенные люди, а не всякий мусор». «Эти подойдут. Я ставлю на медведя. Прекрасный экземпляр. Эволюция веками шлифовала его гены до получения превосходной мужской особи. Ну, в физическом смысле я имею в виду. Вряд ли столь мощное тело обладает достойным интеллектом». «Тогда зачем его модифицировать? Он уже сейчас выглядит как дикое животное. Только посмотри, как скалится. Будто готов зарычать». «Да, надеюсь, все его зубы и кости целы. Крафт настаивает на сохранности плоти будущих подопечных». Чтобы калечить эту плоть самому». «Всего лишь улучшать для эффективного использования в дальнейшем». Офицеры сдержанно рассмеялись. День явно задался. «Грязный рус даже не представляет, какая миссия уготована ему Великим Рейхом». «Тупая скотина». Франц сплюнул себе под ноги, проследив, чтобы жест не повредил чистоте идеально черных сапог. «Его мозги требуются лишь для трансформации, а после – для четкого выполнения инструкций. Довольно разговоров, пошлите их Крафту, сюда скоро прибудет новое мясо». Наши дни. США, Вашингтон, овальный кабинет Белого дома. Президент США, глава Пентагона. «Господин президент, Русские снова настойчиво требуют, чтобы мы представили им копии материалов засекреченного проекта «Русский вид», а также передали выжившие экспериментальные образцы, имеющие славянское происхождение. Такое невозможно даже представить. Меня поставили в известность только пару дней назад, я думал, это чей-то глупый розыгрыш. Увы, нет, сэр. Официально проект закрыт, но в исследовательском центре Невады сейчас находится 5 живых объектов. Как об этом пронюхали русские? Они владеют информацией еще со времен конца Второй мировой. Возможно, что-то попало им в руки после взятия Вайсбаха, хотя Крафт заверял, что уничтожил основную документацию и почти всех испытуемых. Так почему же и мы не можем замести следы, раз проект признан несостоятельным? Какого черта мы должны что-то отдавать русским? Какого черта кролики понадобились им спустя столько лет? Возможно, здесь дело принципа. Русские требуют вернуть своих граждан, ну или точнее то, что от них осталось, на историческую родину. О ком вообще идет речь? Жертвы германских опытов сохранили человеческий облик? Они разумны? Более чем. Внешне выглядят как люди. 5 мужчин в отличной физической форме, европеоидные черты лица, характерная славянская внешность. Но вот их генотип... Нацисты хотели вывести новую расу, скрестив человека и животного. Использовать представителей арийской расы им не позволяла гордость. Возможно ли смешать кровь богоподобного арийца со звериной? Евреев же считали слишком ничтожными для подобных задач. По мнению главного идеолога проекта доктора Вильгельма Крафта, именно русские подходили идеально. Еще Вирт писал, что истинные славяне – это раса отличных воинов, сильных, бесстрашных, преданных своему вождю, но по сути своей русские лишь высокоразвитые животные, которых необходимо держать на цепи, как свору обученных собак. Вдохновившись идеями Крафта, безумный фюрер мечтал вывести новый русский вид – расу идеальных слуг, суперрабов, неприхотливых и выносливых солдат со звериной силой и чутьем. Для своих экспериментов нацисты применяли биоматериалы медведя, волка, снежного барса, тигра и рыси. Животные также были доставлены с территории Советского Союза. Опыты начались еще в 30-е прошлого века, но после успешного наступления Германии в 1941 доктор Крафт получил в свое распоряжение множество человеческих образцов, колоссальный генофонд русских. В основном то были военнопленные солдаты. Никто и никогда в мировой истории до Крафта не имел возможности использовать столько здоровых людей в качестве подопытных обезьянок. Вы говорите ужасные вещи, Мэттис. Итак, у нас есть несколько русских полузверей, которые сейчас нужны России. Эти особи имеют какую-то научную ценность для наших ученых. Мы можем использовать их в медицинских или генетических исследованиях. Они могут принести реальный доход США. Я понял ваш вопрос, господин президент. Но в некотором смысле мы имеем поистине уникальных существ. Но только представьте, они попали в плен в 1941 году, а значит, были рождены не позже 20-х годов прошлого столетия, однако сейчас их биологический возраст не превышает и 40 лет. Мужчины абсолютно здоровы, хотя 2 из них приходится держать на успокоительных препаратах в связи с высокой степенью агрессивности. Они имеют атлетическое телосложение, обладают массой полезных навыков, выживание в дикой природе, различные тактики ведения рукопашного боя, совершенное владение холодным и огнестрельным оружием. Это профессиональные солдаты, охранники, следопыты и убийцы. Они лучшие, поскольку смогли выжить в мясорубке Крафта. Главная задача проекта «Русский вид» была блестяще выполнена. Рейх получил бы как минимум несколько суперрабов. Оу, светлые брови президента приподнялись. Продолжай. С идеологической подоплекой случился промах. Похоже, Крафт не рассчитал особенности пресловутого русского характера. Особи нового вида оказались крайне свободолюбивы и агрессивны по отношению к своим хозяевам. Их было абсолютно невозможно приручить или запрограммировать на подчинение и беспрекословное выполнение команд. Усиливание методов кодирования с помощью гипноза приводило к массовой гибели опытных экземпляров, зачастую через самоубийство, и те, что выжили, безусловно, представляют ценнейший материал. Вы же знаете, как дотошны эти немцы. Из ряда уцелевших документов мы могли представить полную картину того, как упорно эти существа цеплялись за жизнь, легко обучались военному искусству, проходили невероятные по своей жестокости тестирования лишь с одной целью – стать сильнее, выносливее, боеспособнее, чтобы в итоге уничтожить своих мучителей и совершить побег. Ай, на зубах вязнет этот миф о загадочной русской душе. Что за бред? Но вы сказали невероятное об их сегодняшнем возрасте. Каково же научное объяснение? Криоконсервация. Секретная разработка Крафта и Зенгеля, величайшее открытие гениев зла, могло бы совершить переворот в современной медицине. Эволюции потребовались века для получения новых видов животного мира, однако Крафт нашел способ поторопить природу. И каким же образом? Путем множественных проб и модификаций ученый сумел ввести ДНК животного в хромосомы человека, который находился в состоянии анабиоза в кабине со льдом. Спящая иммунная система не смогла блокировать чужеродный агент или разрушиться от такого контакта. Во время человеческого гиперсна активированная ДНК зверя, подобно вирусу, проникла в его геном и растворилась в нем. Судя по отчетам Крафта, большая часть опытных особей погибла в результате стрессового пробуждения, но выжившие единицы уже не были просто людьми. Их личные истории были тщательно стерты в памяти путем воздействия на отдельные участки мозга слабыми электрическими разрядами. Обладая базовыми знаниями взрослого человека, они не помнят своего детства и даже имени данного при рождении. Пятеро последних представителей русского вида были погружены в анабиоз вторично для улучшения их транспортировки перед бегством ученого в США. Пробуждение же состоялось 3 года назад, уже под нашим контролем. Последние уцелевшие в чудовищном эксперименте чувствуют себя физически хорошо, но вот их психика нестабильна. «Ну, конечно, конечно, пройти такой сложный путь», нахмурился президент, сложив губы трубочкой. Мэттис продолжил доклад. «Год сложной реанимации, затем адаптация к новой среде и попытки изучения. Они сопротивлялись нашим специалистам и не шли на контакт, считая себя узниками. Требовали полной информации о ходе войны. Той самой, что закончилось для них много лет назад. Не сразу поверили о временном провале. Между тем была выявлена их поразительная устойчивость к критическим температурам, высокие показатели иммунного ответа к различным патогенным бактериям и вирусам, также поражает усиленная регенерация. До сюжетов современной фантастики, конечно, далеко, но весьма впечатляет. Прибавьте к этому обостренное зрение и обаяние». «Ой, как все это сложно, Мэттис. Я сам бы посмотрел документы, но не силен в научных терминах». «К сожалению, масштабные данные о методе были уничтожены еще в Вайсбахе перед наступлением советских войск. Есть также версия, что Аненербе использовала не совсем научный подход, якобы были применены оккультные артефакты и ритуалы, но это уже из разряда мистики. Проверить или повторить подобные опыты не представляется возможным». «Вы уверены?» Президент нетерпеливо вертел в руках блестящую ручку с эмблемой военного ведомства. «Когда Крафт в 1945-м попросил убежище на территории США, мы даже не представляли, насколько полезны будут его исследования. Для нас он был лишь крупным ученым в области генетики и физиологии человека, практикующим врачом. Его услугами пользовались некоторые видные политические деятели, однако остановить или замедлить старение он не мог». Иначе медицина бы сейчас предлагала пилюли вечной молодости вместо пластических операций. Видимо, Крафт и сам не подозревал, что его подопечные продержатся так долго. «Но что говорят современные исследователи? Те, кто наблюдал этих русских зверей за последние годы, есть какие-то практические наработки? На основе их данных выпущены новые лекарства или иммуностимуляторы, например? Есть какая-то конкретная польза от этих ублюдков, раз уж мы до сих пор их содержим?» «Увы, нет, сэр», — виновато вздохнул Мэттис. «Эти существа крайне озлоблены и отказываются сотрудничать конструктивно. Для того, чтобы произвести простейший забор крови и тканей тела, их приходится усыплять. Взятые образцы тщательно изучены лучшими биохимиками и генетиками, но никаких открытий в этих сферах не последовало». «Значит, данные особи нам не нужны. Они вообще являются гражданами нашей страны? Каков их социальный статус?» — напирал президент. «Их существование не подтверждено никакими документами. В базе ЦРУ они значатся под кодовыми номерами, хотя у них есть что-то вроде кличек, на которые они отзываются. Простите, господин президент, но я вынужден поставить вас в известность. Завтра меня ожидает еще один сложный телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации. Русские грозят не только обнародовать сам факт существования проекта, они ставят под угрозу сотрудничество в космической сфере. Есть риск сорвать поставки двигателей для наших ракет». «Как это не вовремя, Мэттис. Успехи русских в Сирии, осложнения с Северной Кореей, беспорядки с нигерами у меня под носом. В Сенате назревает бунт!» Президент нервно теребил пятерней рыжую шевелюру. «Окей, если мы отказываемся сотрудничать по русскому виду...» «Русские придают мировую огласку проекту Крафта». «И что, кто-то поверит в бред о зверолюдях?» «Мы не знаем. Мы не знаем, какие доказательства у них имеются, какие козыри сейчас на руках. Если что-то просочится в прессу, поднимется невероятная шумиха. Нас обвинят в пособничестве нацистам, в укрывательстве идеологов расового превосходства. Их президент добьется разбирательства вопроса в ООН. Вы же сами понимаете, вопрос весьма щекотливый. Опыты над людьми в сфере генной инженерии и тому подобное. Реакция Европы будет очевидной. Шрамы Второй мировой еще болезненны. Пострадает наша репутация, если станет известно, что мы тайно вывезли часть уцелевшей лаборатории Крафта и продолжили его эксперименты, разразится мировой скандал. Россия сейчас достаточно сильна, чтобы ставить свои условия». «Я понял вашу обеспокоенность, Мэттис. Сложный вопрос, действительно пора закрывать. Ну что ж, мы подарим русским старых зверолюдей, и пусть они делают с ними все, что угодно. Пусть принесут кофе покрепче, я что-то устал от всех этих разговоров о мистике». «Наши дни. Москва, Кремль, президент Российской Федерации, директор ФСБ, губернатор Тюменской области». «Докладывайте, Александр Васильевич. Как продвигается дело с возвращением пятерых наших соотечественников на территорию России? Американские коллеги не чинили никаких препятствий в ходе заключительных переговоров? Я вас внимательно слушаю». «Готов сообщить, что процедура по передаче четырех будущих россиян прошла более чем успешно. Конечно, люди сейчас находятся в стрессовом состоянии, похоже, их здорово накачали снотворным. Вообще, должен отметить, что прежние условия их проживания и обслуживания вызывают массу вопросов. Наши специалисты пытаются взаимодействовать с ребятами, однако требуется значительное время для их адаптации, они буквально никого не подпускают к себе. В течение года рекомендовано просто оставить мужчин в покое, они и так многое перенесли. Никаких тестов, никакого явно выраженного медицинского обследования. Мы пришли к выводу, что спокойная, размеренная жизнь в условиях, приближенных к естественным, это единственный способ наладить полноценный контакт и продуктивное дальнейшее сотрудничество». «Вы сказали четверых, но мне докладывали о пяти. Где еще-то одного потеряли?» «Все верно. Их должно было быть пятеро, но передача последнего мужчины состоится позднее. Нас поставили в известность, что он настолько плохо чувствует себя, что может не выдержать перелета». «Ну что ж, Александр Васильевич, держите этот вопрос на особом контроле. Нельзя оставлять им ни одного парня. Господин губернатор, надеюсь, вы имели достаточное время, чтобы ознакомиться с предоставленными материалами. Вас проинформировали о наличии грифа секретности и государственной тайны? Это очень важный вопрос, вы должны понимать всю сложность и ответственность нашей с вами задачи». Губернатор прочистил горло сдавленным кашлем. Покрасневшие глаза свидетельствовали о бессонной ночи. «Да, конечно, я в курсе дела. Мы нашли идеальное место примерно в 400 километрах от областного центра. Заказник северный. Прекрасная природоохранная зона. Сейчас там экстренно строят небольшой коттеджный поселок, проводят необходимые коммуникации». «Не перестарайтесь. Вы вчера консультировались с Коротковым? Инфраструктура не должна бросаться в глаза. Никаких асфальтированных дорог, никакой специализированной охраны. Минимальное ограждение. Ребята не должны чувствовать себя как в концлагере, и к ним никто не должен подобраться. Я предполагаю, нам отдали их не просто так. Возможно, кое-кого за границей очень устроит случайная гибель ребят на русской территории. Необходимо принять все меры предосторожности». «Это понятно, конечно, но что, если они сами захотят покинуть заказник?» «Мы проведем подробный инструктаж. Надеемся, они поймут, что никто не собирается угрожать им, что они, наконец, свободны у себя дома, в своей стране. Однако безопасность базы и прилегающей территории должна быть на самом высшем уровне». «Так приняты все необходимые меры. Это и правда очень глухое место, отдаленное от ближайших населенных пунктов. Маленьких деревенек как минимум на 70 километров. Настоящий медвежий угол. Восточная часть Сорокинского района. Настоящий рай для любителей охоты, которая, конечно же, строго запрещена. Там в изобилии водятся зайцы, косули, волки, лисы, медведи, кабаны. Прекрасное озеро, множество птиц, смешанный лес, сосна, березы, еловые колки, луговое разнотравье». Президент снисходительно улыбнулся. «Вижу, вы отлично подготовились к нашей встрече. Так вкусно рассказываете. Пожалуй, я и сам не против посетить эти замечательные места. Надеюсь, так и будет, когда ребята немного привыкнут. Им должно все понравиться здесь, после застенков наших иностранных партнеров. Так а что вы решили с персоналом?» «А вот здесь пришлось столкнуться с небольшими проблемами. Наши подопечные держатся весьма насторожно, практически не вступают в диалог с сотрудниками и категорически отказываются общаться между собой. Специалисты советуют обеспечить каждому из них уединенное проживание непосредственно в лесу, на некотором расстоянии от базы и друг от друга. У каждого из ребят должен быть свой участок, своеобразное личное пространство радиусом до полукилометра. Это условие вполне соответствует особенностям их настоящей природы. Также рекомендован контакт с людьми без спецподготовки, не знающими тонкостей проекта. Преимущественно с ними должны взаимодействовать сотрудники женского пола. Это поможет снизить риск внезапной агрессии. Ну, вы же понимаете. На протяжении многих лет с ребятами контактировали исключительно мужчины, военные и врачи, и теперь появление в зоне их обитания представительниц женского пола должно способствовать восстановлению в раненном подсознании образов матери, сестры, подруги, а не возможных соперников или врагов». «Все ясно. Мир должна спасти русская женщина. Мудрая, добрая, любящая. Ну, как же без этого? Надеюсь, вам все понятно, господин губернатор. Будут сложности, Коротков поможет. Он хороший хозяйственник, опытный психолог. У вас сейчас будет много работы, Александр Васильевич. Постоянно информируйте меня о состоянии ребят. Когда планируете заселять их в Северный?» «Через пару недель, когда они немного восстановятся после заокеанского курорта. Торопиться мы не хотим, да, и еще один из наших подопечных не совсем здоров. Думаю, он немного задержится в военном госпитале Подмосковья, но меня уверили, что ничего серьезного». «Хорошо. Держите нас в курсе того, как проходит адаптация. Мы обязаны создать им наилучшие условия. Это долг всей России перед памятью жертв трагедии Великой Отечественной войны. История дает нам уникальный шанс помочь чудом выжившим свидетелям гитлеровских преступлений. Я уверен, что ребята окажут бесценное влияние на развитие российской науки, но хочу заметить, добровольно. Добровольно окажут, а для этого требуется время и кропотливая работа, в успехе которой я лично не сомневаюсь. Все свободны.